У меня на баб аллергия. Раньше, сказала она, разливая когор в хрустальные бокалы, у меня был третий номер бюста, пышный третий, рвущийся из чашек. А теперь тоже третий, но такой усевший. «Лучше это называть не усевший третий», — отозвалась Рита, — «а рвущийся из чашечек второй». «Ни шагу назад», — по-гусарски воскликнула Тильда. «Вы знаете, что за мной в свое время ухаживал Лемешев?» «С Лемешевым в моей жизни связана смешная история», — сказала Рита. «Когда началась война, мы эвакуировались в Казань. Я там поступила в университет. И вот одна девушка меня спрашивает: «Ой, ты из Москвы?» Я говорю: «Да». «А ты Лемешева знаешь?» «Знаю». Мне все завидовали. И вот однажды мы с ней идем по Казани. Вдруг видим Лемешев. Она: «Лемешев», — шепчет, «Лемешев». Я: «Да, это Лемешев». А он идет нам навстречу. «Что делать?» Я говорю: «Сергей Яковлевич, здрасте». Лемешев удивленно: «Здрасте, вы из Москвы?» «Да». «Ну как там в Москве?» «Ничего». А сам идет, не останавливаясь. Я говорю: «Ну хорошо, до свидания». «До свидания», — он мне ответил. «Ха-ха-ха», — рассмеялась Тильда. «Значит, доказали». Тут раздался телефонный звонок. Это Марианночка со своими запоздалыми поздравлениями. Она не смогла прийти, потому что переживала ужасную полосу неудач. Пошла на фабрику Бабаева на экскурсию и объелась там шоколада. Пошла в Ленинку, простудилась. А вчера отправилась в поликлинику. По дороге встретились две незнакомые женщины. Спросили заботливо, куда она держит путь. Марианна им ответила: «Нельзя таким стареньким, — ей сказали, — одним в поликлинику ходить. Мы, докторши вашей районной поликлиники, в виде исключения проведем медосмотр у вас на дому». И хотя она шастала повсюду без посторонней помощи, взяла их, зачем-то привела домой, те вынули фонендоскоп, все честь по чести, но пока одна слушала биение горячего сердца Марианны, другая по-быстрому обчистила квартиру. «А я-то у нее денег хотела одолжить», — крикнула Рита. «Мы внуку квартиру покупаем». «И правильно делаете», — ответила Тильда Рите, продолжая телефонный разговор. «Теперь в Москве плохо с жилплощадью. Я слышала, те, кто разводится, будут все равно жить с этими же людьми. А если дважды расходятся, то даже в одной комнате». «Жаль, что тебя нет с нами», — сказала Тильда в трубку. «А то мне, как узнику бывшему, дали задешево много когора. Вот мы сидим с Маргаритой и попиваем когорчик. В общем, я тебя целую», — произнесла она величественно. «И давай, не распиздяйствуй». «Когда мне было 5 лет, а сейчас 83, — сказала Рита, — мои родители развелись. И некоторое время жили в одной квартире в Большом Гнезняковском переулке. Я это запомнила на всю жизнь. При первой же возможности они разъехались в разные города. Папу назначили первым секретарем ЦК партии в Новочеркасске, и он взял меня к себе на лето. У него была новая жена, донская казачка Матильда. Она здорово делала домашнюю лапшу. А я из вредности говорила: «У вас очень вкусная лапша», и раскачивалась на стуле. Они меня поправляют: «Лапша, надо говорить». «Ну, я и говорю, лапша». Папа мне хотел дать подзатыльник, а Матильда: «Не трогай ее, она ревнует». И я упала со стулом. На обратном пути я заболела брюшным тифом, заразилась от тухлого помидора, которым, сам того не зная, накормил меня папа. Мы ехали с казацкого юга, и я все время повторяла: «Ты шо ты, ты шо ты?» «А у меня от моего папы осталась только рука на фотокарточке», — сказала Тильда. Она открыла ящик письменного стола, взяла оттуда конверт и показала старинную фотографию. «Это я, в валеночках, матросочке, папа стоит рядом и обнял меня, а кто-то его отрезал. Осталась только рука на моем плече. Он был горным инженером». Тут гром прогремел и полил дождь. В окне зашумели высокие старые тополя, которые немало повидали в этом московском дворе и хорошенько запомнили всех, кто ушел когда-то из дома номер 17 по Златоустинскому переулку и не вернулся, по самым различным обстоятельствам. А чуть подальше церковка, такая беленькая, аккуратная, какие они все почти на улице Забелина и в Старосадском переулке, на Моросейке и в Кривоколенном, что ведут к Красной площади, с черными луковками куполов. Вдруг звонок в дверь. «Странно», — сказала Тильда. «Кто там?» Ей ответили неразборчиво. Она открыла. И входит старик. Он вымок, дождь стекал у него по подбородку и капал на ковровую дорожку. А старомодный коричневый костюм с жилетом совсем почернели от воды. Ботинки обветшалые, все в глине. Где-то он шастал по такой непогоде, спина в известке. Видно, что человек давным-давно опорожнил свой рог изобилия. Хотя он неплохо выглядел. Трость с набалдашником, а усы у него, глаз невозможно оторвать от усов. «Папа!» — Тильда так и ахнула. «Да, моя радость», — ответил он, — «это я». «А где же твоя роскошная шевелюра?»